Глава 82. И они навсегда разлетелись. Еще с полгода верил непросыхающий Энн своим сложнейшим расчетам, однако заупрямившаяся смерть упорно его игнорировала. Долго так не могло продолжаться. Посетившие проспиртованного безумца в одном из каирских отелей «Внезапное просветление» с явным оттенком материнского участия нашептала, решив покончить со всем этим джазом. Он здорово погорячился. Оставалось признать, что касается авиации, шансов завершить ее руками свое невозможное существование у Энн практически нет.